История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу рассказ о духовном развитии советского общества в годы Горбачевской перестройки, который я начал в прошлой лекции. И сегодня мы поговорим о сокрушении идеологических основ советского общества, которое шло под руководством самой коммунистической партии, возглавляемой Михаилом Горбачевым и его клевретами. Ну, совершенно очевидно, чтобы обеспечить успех политики перестройки и сделать ее необратимой, требовалось радикально изменить отношение советских людей к прежним идейным ценностям, а совершить вот эту революцию в умах можно было только с помощью прессы. Поэтому вся вторая половина 1980-х годов характеризовалась редким издательским бумом, которому во многом способствовала отмена лимитов тиражей периодических изданий, принятые специально постановлением ЦК. Но достаточно сказать, что именно в эти годы тираж многих либеральных изданий, поливавших помоями и грязью всю советскую историю, вырос, ну, буквально до заоблачных размеров. Например, у вполне изрядной партийной газетенки «Аргументы и факты», которой руководил Валентин Царков, тираж за три года вырос до 9 200 000 экземпляров. Ну, это вот к примеру. Надо сказать, что по информации ряда хорошо осведомленных авторов, в частности, небезызвестного прораба перестройки Роя Александровича Медведева, которые имели теснейшие контакты с окружением Михаила Горбачева, первоначально предполагалось начать пересмотр открытых процессов сталинской эпохи сразу после завершения помпезных торжеств, связанных с празднованием 70-летия Великого Октября. Однако затем было решено отложить эту политическую акцию до поездки Михаила Горбачева в Вашингтон, и лишь в начале 1988 года началась новая волна реабилитации жертв политических репрессий. Ну, первым был реабилитирован лидер правых уклонистов Николай Иванович Бухарин и его ближайшие соратники Алексей Иванович Рыков, Михаил Павлович Томский и Николай Николаевич Угланов. А затем в июне 1988 года все обвинения уголовного характера были сняты из лидеров так называемой объединенной левой оппозиции, то есть Льва Давыдовича Троцкого, Григория Ефимовича Зиновьева, Льва Борисовича Каменева и других. Но вот после того, как активно заработала комиссия по реабилитации жертв политических репрессий, где, как я уже говорил, первую скрипку играл Александр Николаевич Яковлев, печать буквально хлынул поток новых материалов о сталинских репрессиях. Первоначально Михаил Горбачев и его идеологические сатрапы пошли по пути, проторенному Никитой Хрущевым, разоблачавшим Иосифа Сталина под лозунгом возвращения к Владимиру Ильичу Ленину и очищения ленинизма от сталинских извращений. В связи с этим обстоятельством в периодической печати началось очень активное обсуждение проблемы так называемого «Термидора». Насколько удалось установить, первым эту проблему еще в октябре 1987 года поднял небезызвестный Лен Карпинский, а затем в январе 1988 года ее коснулся вполне заурядный публицист Андрей Нуйкин, опубликовавший в «Новом мире» свою статью «Идеалы или интересы». Вскоре эта проблема была специально рассмотрена и в публикации Василия Кавторина и Владимира Чубинского «Роман и история», которая увидела свет в марте 1988 года в ленинградском журнале «Нева». Начав свой опус с обсуждения романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», они сразу перешли к проблеме сталинизма, поставив перед собой задачу понять, его происхождения. В ходе этого довольно сумбурного и бездоказательного рассуждения, ну, или, скажем, псевдорассуждения, они высказали мысль, что в 1937 году по своей сути был совершен государственный переворот, который Феликс Дзержинский предсказал еще в 1926 году, незадолго до своей смерти, в одном из своих приватных писем к своему другу и соратнику Валерьяну Владимировичу Куйбышеву. Затем уже в июле 1988 года подобная публикация появилась и на странице главной партийной газеты «Правды», где тот же Юрий Афанасьев заявил, что не считает созданное у нас общество социалистическим и полагает, что необходимо выработать новую тактику, чтобы заново вырулить на социалистическую дорогу. Но вот эта точка зрения сразу же была поддержана и другими либеральными авторами, в частности, вездесущей академической дамой Татьяной Ивановной Заславской, которая заявила, что в советском обществе причудливо смешались элементы общества, переходящего от капитализма к социализму, азиатской диспотии, государственно-монополистического капитализма, а может быть и каких-то иных типов общества. А далее она поставила собственный диагноз перестройки как второй революции социалистического типа. Тем временем в январе-апреле 1988 года журнал «Октябрь» опубликовал уже получивший к тому времени известность роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», которому сразу же была сделана громкая реклама в печати. Главной причиной этой рекламы заключалась отнюдь не в художественных достоинствах этого произведения, а в том, что автор поставил вопрос о родстве сталинизма и фашизма. Таким образом, еще не утихли страсти вокруг белых одежд Владимира Дудинцева и детей Арбата Анатолия Рыбакова, как у гитпропа ЦК, который, я напомню, возглавлял Александр Яковлев, уже начали готовить новый идеологический залп. Это дает основание думать, что обсуждение данной темы с самого начала рассматривалось идеологами партии лишь как подготовка к тому, чтобы поставить в сознание советских людей сталинизм на одну доску с гитлеризмом, что, собственно говоря, потом будет сделано и в нашей стране, и за рубежом. Позднее на страницах этого же журнала вы видели свет запрещенные советской цензурой «Реквием Анны Ахматовой», «Адам и Ева» Михаила Булгакова, «Самоубийца» Марка Алданова, «Псалом» Федора Гринштейна, «Революция, революция, революция» Владимира Тендрякова, а также явно провокационная и низкопробная историческая фантазия Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина». Все эти публикации, особенно роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и русофобская книжонка Андрея Синявина «Прогулки с Пушкиным», вынудили руководство Союза писателей РСФСР во главе с известным советским поэтом и общественным деятелем Сергеем Владимировичем Михалковым поставить принципиальный вопрос об отставке Анатолия Ананьева с поста главного редактора этого журнала. Однако, благодаря активной поддержке со стороны агитпропа ЦК и либеральной общественности в лице Дмитрия Лихачева, Андрея Сахарова, Альфреда Шнитке, Олега Ефремова, Марка Захарова и других, подписавших письмо в защиту журнала «Октябрь», Анатолий Ананьев сохранил свой пост и продолжил русофобскую линию этого журнала. Между тем, пока советские читатели продолжали знакомиться с романом Василия Гроссмана, грянула очередная громкая сенсация. В конце сентября 1988 года на страницах литературной газеты член ее редколлегии, вполне заштатный писатель и публицист Олег Мороз опубликовал клеветническую статью, в которой заявил, что известный русский психиатр, академик Владимир Михайлович Бехтерев был отравлен после того, как поставил Иосифу Виссарионовичу Сталину диагноз паранойя. Прошло совсем немного времени, и на страницах центральной печати появилась еще одна сенсационная версия, ну, как уже доказано, фальшивая версия о связях Иосифа Виссарионовича Сталина с царской охранкой. Надо сказать, что впервые, буквально вскользь, эта тема была затронута еще в августе 1987 года в интервью известного либерального историка Михаила Гефтера, известному диссиденту, Глебу Павловскому, которые, как известно, были членами одного клуба посвященных. А затем, весной 1988 года, по рукам стала ходить откровенная фальшивка – письмо жандармского полковника Еремина, из которой явствовало, будто Иосиф Сталин являлся агентом царской охранки. Следующий шаг по дискредитации вождя народов был сделан уже в октябре 1988 года, когда профессор МГИМО Дмитрий Волков огласил это письмо на учредительной конференции общества «Мемориал». А в ноябре 1988 года увидела свет и, повесть Олеся Адамовича «Каратели», в которой вот эта версия о связях Иосифа Сталина с царской охранкой была запущена уже в массовое сознание. Но вот одурманенная публика еще не успела, переварить эту сенсацию, как в конце ноября 1988 года «Московские новости» опубликовали статью Роя Медведева «Наш иск Сталину», в которой без всяких доказательств утверждалось, что жертвами сталинских репрессий стали более 25 миллионов советских граждан, из которых почти половина погибли или были убиты в лагерях. Между тем, замыслы организаторов всей этой разнузной клеветнической кампании шли куда дальше, чем можно было предположить. Уже в марте-июне 1988 года рижский журнал «Родник» опубликовал сказку-притчу Джорджа Орла «Скотный двор», в которой автор подводил читателя к выводу о том, что мир, в котором мы живем, это огромный скотный двор, но вырваться из него мы, то есть советские граждане, не способны, так как скоты обречены на то, чтобы оставаться скотами всю свою жизнь. Между тем, едва закончилась публикация романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», как в свет вышел новый майский номер журнала «Новый мир» со статьей Василия Селюнина «Истоки», в которой, все пороки советского общества, в том числе и внеэкономическое принуждение, характеризовались уже как имманентно присущие признаки самого социалистического способа производства. Таким образом, автор этой статьи подводил читателей к мысли о том, что истоки сталинизма следует искать отнюдь не в скверных чертах характера вождя всех времен и народов, а в сущности самой социалистической теории и самой социалистической модели. Значит, вот этой же теме был посвящен и, небезызвестный роман Евгения Ивановича Замятина «Мы», который в апреле-мае 1988 года был опубликован на страницах журнала «Знамя», который, как известно, возглавлял еще один либеральный писатель Григорий Яковлевич Бакланов из разряда вот тех самых прорабов перестройки, которые были рекрутированы Александром Яковлевым. Написанный в жанре фантастики, этот роман рисовал социалистическое общество как большую тюрьму, что, по сути, роднило его с предельно лживым романом Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», который тогда все еще был запрещен публикации на территории Советского Союза советской цензурой. Однако уже в апреле 1988 года редактор «Нового мира» Сергей Залыгин вновь заявил, что в ближайшее время возглавляемый им журнал приступит к публикации произведения Александра Солженицына. На этот раз никто не стал опровергать его заявление. Более того, директор русского зарубежного издательства «Имка Пресс» Николай Струва подтвердил, что «Новый мир» действительно планирует публикацию произведений Солженицына. И в июле 1988 года Сергей Залыгин направил ему телеграмму с просьбой дать согласие на публикацию солженицынских произведений на территории СССР и предложил начать эту публикацию с небезызвестного романа «Раковый корпус». Однако Александр Солженицын, ответив согласием на предложение Сергея Залыгина, поставил условие, что такую публикацию надо начать именно с «Архипелага ГУЛАГ». Но вот пока в верхах решался этот вопрос, в августе 1988 года на страницах «Московских новостей» появилась статья Льва Воскресенского «Здравствуй, Иван Денисович», а «Книжное обозрение» опубликовало статью Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». Вот после этих публикаций новый глава Союза кинематографистов СССР Андрей Смирнов официально направил Президиум Верховного Совета СССР предложение о восстановлении Александра Солженицына в советском гражданстве. Однако, обсудив вот это письмо на заседании секретариата ЦК, два его члена, а именно Виктор Михайлович Чебриков и Вадим Андреевич Медведев, представили в ЦК КПСС записку, в которой высказались против реабилитации Александра Солженицына. В октябре 1988 года этот же вопрос был вынесен уже на рассмотрение Политбюро ЦК, но вокруг него разгорелись настолько горячие споры, что решение этого вопроса было отложено до лучших времен. Вот в связи с этим обстоятельством Сергею Залыгину было предложено задержать публикацию «Архипелага ГУЛАГа», но одновременно дано добро на неофициальное чествование Александра Солженицына по случаю его 70-летнего юбилея, которое состоялось в ряде творческих союзов страны. И хотя публикацию «Архипелага ГУЛАГа» удалось задержать, идеологическая атака на советскую систему продолжала идти по нарастающей, что прямо зафиксировал в своем известном дневнике горбачевский помощник Анатолий Черняев. Я цитирую, что он написал: «Каждый день читаю где-нибудь о разрушении догм и принципов. В каждом номере серьезных журналов идет повальное разрушение столпов, на которых строился весь официальный марксизм-ленинизм». Между тем, когда уже запущена установка, что сталинский социализм – это фашизм, прочно вошла в сознание многих советских граждан, в их умы стала ускоренно внедряться новая установка о том, что Иосиф Виссарионович Сталин является самым верным учеником и продолжателем дела Владимира Ильича Ленина и Карла Маркса. Уже в начале ноября 1988 года в журнале «Огонек» известный страж ленинизма, но в данном случае я беру это слово в кавычки, драматург-перевертыш Михаил Шатров, сделавший себе головокружительную карьеру на конъюнктурных пьесах «Так победим», «Диктатура совести» и «Брестский мир», быстро переобулся в воздухе и уже выступил против прежнего обожествления Владимира Ленина и социалистической революции. Еще дальше в этом отношении пошел очередной партийный аппаратчик-диссидент, сотрудник международного отдела ЦК, профессор Александр Цыпко, который, как известно, сейчас у нас до сих пор витийствует на многих телеканалах, опубликовавший на рубеже 1988-1989 годов в журнале «Наука и жизнь» свою статью «Истоки сталинизма». По признанию самого автора, эта статья была создана им по прямому заданию тогдашнего секретаря ЦК по идеологии Вадима Андреевича Медведева, который попросил его написать аналитический текст о тех сторонах учения Карла Маркса о коммунизме, которые не оправдались на практике. А затем аналогичную просьбу, ну, слово «просьба», естественно, я беру в кавычки, это было прямое указание, повторил и другой товарищ, то есть Александр Николаевич Яковлев, который вообще заявил Александру Цыпко, что настало время сказать, что марксизм с самого начала был утопичен и ошибочен. Теперь становится совершенно очевидным, что одна из важнейших идей вот этой, по сути, провокационной статьи и заключалась в утверждении того, что сталинизм – это есть разновидность левого экстремизма, и истоки сталинизма лежат в традиции русского левого радикализма, который был характерен для всего революционного движения в России. И хотя сам Александр Цыпко не писал об этом прямо, из всей его статьи вытекало, что принципиальной разницы между Иосифом Сталином и Владимиром Лениным не существует в принципе. Более того, в конце своей статьи он сформулировал вывод о том, что Сталин как личность формировался в марксистской среде и в целом никогда не выходил за рамки азбученных истин марксизма. А поэтому и его мышление, и его представления о социализме были типичными для марксистов того времени. Таким образом, в общественное сознание начинает активно внедряться мысль, что сталинские преступления – это неизбежное следствие самого марксистского учения и самой социалистической системы. Но вот характеризуя значение всех этих публикаций, горбачевский помощник Анатолий Черняев позднее в том же своем дневнике вполне откровенно писал, что со знаменитых статей, я цитирую, Цыпко, полным ходом развернулся демонтаж ленинизма. во всяком случае, марксизма-ленинизма. А уже в апреле 1989 года он делает такую восторженную запись в своем дневнике. «Прочитал в «Коммунисте» статью некого Панарина «Диалектика гуманизма». Это отмена марксизма-ленинизма как идеологии. И это цинично-восторженные перлы писал не кто-нибудь, а помощник генерального секретаря ЦК, который продолжал носить в своем кармане партийный билет. Но вот когда для дискредитации Иосифа Виссарионовича Сталина и сталинизма было сделано все возможное и даже невозможное, началось отождествление сталинизма и ленинизма. Наиболее последовательно и открыто эта идея была воплощена в повести все того же Василия Гроссмана «Все течет», которая была опубликована в июне 1989 года на страницах того же журнала «Октябрь». Эта публикация была отнюдь не случайной, поскольку именно в то время, когда журнал «Октябрь» готовил повесть Василия Гроссмана к печати, полным ходом шла подготовка публикации и наиболее нашумевших и знаковых произведений Александра Солженицына. Значит, в апреле 1989 года небезызвестный прораб перестройки, писатель Сергей Залыгин, вновь заявил, что в 7-м номере «Нового мира» будет опубликована Нобелевская лекция Александра Солженицына, а с 8-го номера начнется публикация его «Архипелага ГУЛАГа». Вопрос о публикации двух этих произведений опять стал обсуждаться на заседании Политбюро ЦК, где глава идеологической комиссии ЦК Вадим Андреев предложил не муссировать эту проблему, внимание, а отдать ее на откуп Союзу писателей СССР, чтобы инженеры человеческих душ сами решили судьбу Александра Солженицына и его произведений. После чего Михаил Горбачев единолично снял данный вопрос с обсуждения на Политбюро ЦК. А уже на следующий день секретариат Союза писателей СССР дал добро на публикацию наиболее ярых, лживых, антисоветских произведений этого фальшивого монетчика. Таким образом, был дан старт публикации самых злобных, лживых, кощунственных произведений, которых все советское государство с момента своего возникновения называлось огромным концлагерем, во главе которого стояли сплошь и рядом кровожадные убийцы и палачи. В доказательство своих слов Александр Солженицын лживо стал утверждать, что во времена Сталина в советских концлагерях находилось порядка 15-20 миллионов человек, и по 1 миллиону советских граждан расстреливалось каждый год. В результате за 40 лет существования советской власти было убито 110 миллионов человек, из которых 66 миллионов были замучены и убиты в советских концлагерях, а остальные 44 миллиона пали на поля гражданской и Великой Отечественной войн. И хотя эти абсолютно бредовые изуверские цифры были самой настоящей и чудовищной фальсификацией, о чем прекрасно знали все, в том числе и сам Михаил Горбачев, Александр Яковлев и их прислуга от исторической науки, типа профессора Наумова, они сознательно были запущены в научный и общественный оборот, чтобы окончательно добить сталинизм, а вместе с ним и всю систему советской власти стране. Это значит, что руководство партии стало сознательно переходить от объявленного реформирования советской системы к ее полному разрушению и демонтажу. Тогда же в октябре 1989 года в виде отдельной статьи под названием «Читая Ленина» появился фрагмент из книги известного русского писателя Владимира Соловухина «Последняя ступень», в которой автор обвинял вождя революции и возглавляемую им партию большевиков в том, что, захватив государственную власть в стране, они ввели в стране оккупационный режим и положили начало массовому геноциду русского народа. Но более важно была даже не сама эта статья, а то обстоятельство, что перепечатанная из иммигрантского посева, это орган МТС, она появилась не в каком-нибудь диссидентском издании, а в журнале, на обложке которого значилось, что это издание газеты «Правда», издательство ЦК КПСС. О том, что это была хорошо продуманная политическая линия, зримо свидетельствует и тот факт, что в конце августа 1989 года Госкомитет по народному образованию СССР, который возглавлял еще один небезызвестный горбачевский выдвиженец, Геннадий Ягодин издал приказ о перестройке преподавания общественных наук в высших учебных заведениях. Этим приказом вместо марксистско-ленинской философии вводилась просто философия, вместо марксистско-ленинской политэкономии – просто политическая экономия, вместо научного коммунизма – проблемы теории современного социализма, а вместо истории КПСС – социально-политической истории XX века. По существу это было равнозначно отделение партии от государства, поскольку сама партия начала наступление на ту идеологию, которую она еще недавно исповедовала и от которой еще не до конца отреклась. Фактически это было идеологическое харакири КПСС. В ноябре 1989 года все тот же Анатолий Черняев направил своему патрону, то есть генсеку Горбачеву, письмо, в котором прямо писал, я цитирую: «Речь сейчас идет уже не просто о развитии концепции перестройки, а о смене теоретических основ нашей политики и общественного развития, о новом скачке в истории социалистической мысли принципиального значения, о диалектическом преодолении Ленина. Есть основания предполагать, что вот эту программу нового этапа перестройки Михаил Горбачев собирался обнародовать уже в конце 1989 года, однако, вернувшись в Москву из очередного заграничного турне, он тогда все-таки не решился пойти на столь рискованный шаг и окончательно отстранить коммунистическую партию от власти. Не случайно в новом письме своему патрону Анатолий Черняев писал: «Могу понять ваши опасения. Начнется погром райкомов и обкомов, изъятие у них партийного имущества. Политбюро потеряет легальное право быть на деле властвующим верховным органом. Но ведь это неизбежно». Но вот логическим следствием этого процесса самоустранения правящей партии от власти стала инициатива народного депутата РСФСР Виктора Миронова, который в июне 1990 года предложил вынести на обсуждение Верховного Совета РСФСР постановление об исторической и правовой оценке насильственного свержения законного правительства Демократической Российской Республики в октябре 1917 года и о роли в этих событиях партии большевиков во главе с Лениным. Но вот параллельно с процессом развенчания сталинизма началась и активная публикация известных философских работ, принадлежащих Перу Владимира Соловьева, Георгия Федотова, Петерима Сорокина, Василия Розанова, Ивана Ильина и других религиозных мыслителей, которые, как известно, были активными противниками сталинизма и откровенными антисоветчиками. Кроме того, в начале 1990 года был переиздан и знаменитый антибольшевистский сборник «Из глубины», авторами которого были Петр Строве, Семен Франк, Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Александр Изгоев и многие другие бывшие легальные марксисты, а чуть позже был издан, или вернее переиздан, и знаменитый сборник «Вехи», вышедший еще в 1909 году, авторами которого были вышеупомянутые мною авторы. Значит, ну вот своеобразным противовесом этой разнузданной вакханалии, учиненной либеральными изданиями, которые напрямую руководились Якулем и компанией, стали русские патриотические издания, в частности, журналы «Наш современник», «Молодая гвардия» и «Москва», которые возглавляли крупные русские писатели и публицисты Станислав Викулов, Анатолий Иванов и Михаил Алексеев. На страницах этих журналов не только печатали произведения крупнейших русских советских писателей, в частности, Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Петра Проскурина, Владимира Крупина, Федора Абрамова, Александра Проханова, Егора Исаева и других, но и глубокие и очень содержательные философские и исторические работы крупнейших русских советских ученых, в частности, Аполлона Кузьмина, Вадима Кожаного, Федора Кузнецова, Игоря Шафаревича и многих других. Значит, в марте 1990 года из среды именно этой части советской патриотической интеллигенции вышло и знаменитое письмо 74-х, адресованное президенту СССР, Верховному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР и делегатам 28-го съезда КПСС, которое было опубликовано в журнале «Наш современник» и которое было открыто для подписания всеми патриотами Отечества. В результате под ним поставили свои автографы более 1000 советских деятелей литературы, искусства и науки, в том числе Леонид Леонов, Петр Проскурин, Валентин Распутин, Юрий Бондарев, Александр Проханов, Вадим Кожанов, Юрий Кузнецов, Владимир Крупин, Аполлон Кузьмин, Игорь Шафаревич, Анатолий Иванов, Станислав Куняев, Дмитрий Жуков и многие другие. Значит, вот в этом письме, которое либеральной прессе, естественно, сразу назовут манифестом русских шовинистов, утверждалось, я цитирую, что под знаменем объявленной демократизации строительства правового государства под лозунгами борьбы с фашизмом и расизмом в нашей стране разнуждались силы общественной дестабилизации, на передний край идеологической перестройки выдвинулись преемники откровенного расизма. Их прибежище – многомиллионные по тиражам центральные периодические издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну. Происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны. Совершенно тенденциозные, полные национальной нетерпимости, высокомерия и ненависти публикации «Огонька», «Советской культуры», «Комсомольской правды», «Книжного обозрения», «Московских новостей», «Известий», журналов «Октябрь», «Юность», «Знамя» и других вынуждает заключить, что пасынком нынешней революционной перестройки, в кавычках, является в первую очередь русский народ, люди русского происхождения, ежедневно, без каких-либо объективных оснований, именуются в прессе фашистами и расистами. Русофобия в средствах массовой информации сегодня достигла и перегнала зарубежную, заокеанскую антирусскую пропаганду. Русский человек сплошь и рядом нарекается великодержавным шовинистом, угрожающим другим нациям и народам. Для этого лживо, глумливо переписывается история России так, что священная защита Отечества, святая героика русского патриотического чувства трактуется как генетическая агрессивность, самодавляющий милитаризм. Прогрессивная в кавычках пресса, в том числе и органы ЦК КПСС, насаждают кощунственное понятие русского фашизма. Значит, в конце этого письма содержалось требование положить, наконец, конец антирусской, антироссийской кампании в печати, на радио и телевидении, и оно завершалось следующим пассажем. «Всегда помните о национальном достоинстве великороссов, завещанном нам, нашим славным предками». Тысячелетней истории России, ежедневно помните, что мы русские, высокоталантливый, геройский, отважный, защищающий радость осмысленного созидательного труда, могучий духом народ, что русский характер, русское сердце, бескорыстная русская преданность истине, русское чувство справедливости, сострадание, правда, наконец, неистребимый, беззаветный русский патриотизм – все это никогда и никем не может быть изъято из сокровищницы человеческого духа. Надо сказать, что свою негативную ленту в промывание мозгов многих советских граждан внес и перестроечный кинематограф, где также произошли крутые перемены не в лучшую сторону. Еще в мае 1986 года состоялся печально знаменитый Пятый съезд кинематографистов СССР, который вошел в историю советской культуры как самый разнузнанный по форме и по содержанию форум творческой интеллигенции страны. Получив команду ФАС от нового главы агитпропа ЦК Александра Яковлева, группа наиболее ретивых реформаторов, которую возглавляли режиссеры Лем Климов, Сергей Соловьев и Андрей Смирлов, не просто захватила всю власть в Союзе кинематографистов СССР, но и опустилась до сведения личных счетов, травли и оскорблений целого ряда великих русских советских режиссеров, народных артистов СССР, Сергея Федоровича Бондарчука, Станислава Иосифовича Ростоцкого, Льва Александровича Кулюджанова и ряда других, которые до недавнего времени возглавляли Союз кинематографистов СССР. Одновременно на экраны страны было выпущено более 100 кинофильмов, которые были запрещены к показу в предыдущий период, в частности, работы Александра Аскольдова «Комиссар», Андрея Кончаловского «История Аси Клячкиной», которая любила, да не вышла замуж, Киры Муратовой «Долгие проводы», Алексея Германа «Проверка на дорогах», Элема Климова «Агония», Ивана Шишукова «Вторая попытка» Виктора Крохина и ряд других. Ну вот, казалось бы, процессы демократизации, отмена тотальной цензуры, ликвидация художественных советов, внедрение рыночных механизмов в процесс советского кинопроизводства должны были дать мощный импульс новому этапу в развитии великого советского кинематографа. Однако ничего этого, увы, не произошло. Напротив, на экраны страны хлынул целый поток различных по художественному уровню, но очень актуальных, в кавычках, и откровенно политизированных фильмов, которые смаковали все самые негативные стороны жизни советского общества. Именно таким, зачастую откровенно антисоветским подтекстом были созданы социальные и криминальные драмы Вадима Абдрашидова «Плюмбом» или «Опасная игра» и «Слуга», Карена Шахназарова «Курьер», «Город Зеро», Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман», Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром» и «Интердевочка», Алексея Итыгова «Обвиняется свадьба» и «Смиренное кладбище», Владимира Бортки «Единожды солгав», Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные», Сергея Соловьева «Асса», Евгения Герасимова «Забава молодых», Юрия Кары «Воры в законе», Владимира Рыбарева «Меня зовут Орликина», Савы Кулеша «Трагедия в стиле рок», Сергея Снежкина «ЧП районного масштаба», Владимира Пичула «Маленькая Вера», а также «В городе Сочи темные ночи», Александра Рогожкина «Караул», Сергея Бодрова «Катала», Александр Муратовый «Криминальный квартет» и «По прозвищу Зверь», Михаила Томанишвили «Авария, дочь мента», Леонида Филатова «Сукины дети» и многие-многие другие. Значит, не менее популярной темой в годы Горбачевской перестройки стала и так называемая ликвидация белых пятен в истории, а фактически сознательное искажение революционной и советской истории, насаждение новых идеологических клише. Именно в таком контексте были созданы картины Романа Балаяна «Филер», Юрия Кары «Завтра была война» и «Пиры Валтасара или ночь со Сталином», Владимира Бортко «Собачье сердце», Станислава Ростоцкого «И жизни», Федора Кучкина, Владимира Кучинского «Любовь с привилегиями», Евгения Евтушенко «Похороны Сталина», Александра Прошкина «Николай Вавилов», Леонида Морягина «Враг народа Бухарин», Тимофея Левчука и Николая Кохана «Война на западном направлении», Андрея Кончаловского «Ближний круг», Карена Шахназарова «Цареубийца» и других советских режиссеров, которые в прежние времена господства советской цензуры создавали куда более содержательные и художественно ценные кинофильмы. Аналогично плачевная ситуация сложилась и в таком любимом жанре советского кинематографа, как кинокомедия, где даже классики этого жанра Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и Георгий Данелия не смогли создать ничего такого, что могло бы сравниться с их прежними шедеврами, созданными в годы брежневского застоя. Среди советских кинокомедий того периода более-менее сносный прием у публики получили фильмы Евгения Герасимова «Не ходите, девки, замуж», Всеволода Шиловского «Миллион в брачной корзине», Юрия Мамина «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Бакенбарды», Александра Ермаржана «Бабника» и «Моя морячка», Леонида Гайдая «Частный детектив» или «Операция кооперации» и на Дерибасовской «Хорошая похода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди», а также Георгия Данелия «Кин-дза-дза», «Паспорт» и ряд других. Свои лепты в разрушение морально-нравственных устоев советского общества внесли и новые телевизионные передачи типа «Взгляд», «До и после полуночи», «Пятое колесо», «600 секунд», «Прожектор перестройки», которые были буквально напичканы негативными сюжетами, а также провокационные документальные киноленты, в частности, работы Станислава Говорухина «Так жить нельзя, России, которую мы потеряли», и Юрия Сапотникса «Легко ли быть молодым». Годы Горбачевской перестройки стали временем тяжелейшего и затяжного кризиса советского театрального искусства и эстрады, который проявился в разных плоскостях. В частности, первое, в широком развитии так называемого студийного движения и создания примитивных и убогих театров-студий, в частности, Сергея Курдиняна «Театр-студия на досках», Марка Разовского театр-студию «Никитских ворот», Ильи Архильгауза театр-студии «Школа современной пьесы», значит, Валерия Беляковича театр-студии «На юго-западе» и других. Во-вторых, в конъюнктурных театральных постановках на тему революции и сталинских репрессий, среди которых особым рвением отличались главные режиссеры театров «Линком» и «Современник» Марк Захаров и Галина Волчек, где шли спектакли по пьесам и произведениям Михаила Шатрова «Диктатура совести», «Синие кони на красной траве», «Дальше, дальше, дальше», Евгений Гизбург «Крутой маршрут», Ирины Грековой «Вдовий пароход», Сергей Каледина «Смиренное кладбище» и другие очень актуальные, в кавычках, спектакли, внесшие свою лепту в разоблачение пролетарской революции, кровавого сталинского режима и эпохи брежневского застоя. Третье – это в тяжелом кризисе и расколе ряда знаменитых театральных коллективов, в частности, двух ведущих московских театров – «МХАТ» имени Горького и театр драмы и комедии на Таганке. Первый раскол был связан с инициативой самого главного режиссера МХАТ Олега Николаевича Ефремова, который предложил разделить театральную труппу на две части и противостоящей ее группе актеров, которую возглавила народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина. Но вот в результате долгого противостояния труппа театров все же разделилась. Значит, Ефремовская часть осталась в старом здании МХАТа, в Камергерском переулке, а Доронинская часть обосновалась в новом здании МХАТа на Тверском бульваре. Второй раскол был связан с тем, что после возвращения в страну бывшего основателя и главного режиссера театра на Таганке Юрия Петровича Любимова часть театральной труппы во главе с Николаем Николаевичем Губенко и Леонидом Алексеевичем Филатом восстала против его диктаторских и рыночных методов управления, в результате чего возник второй театр Содружества актеров Таганки во главе с Николаем Губенко. Ну и в-четвертых, первые перестроечные годы из подполья, как известно, вышла музыкальная рок-культура, видными представителями которой в годы Горбачевской перестройки стали Юрий Шевчук, Борис Гременщиков, группа «Аквариум», Андрей Макаревич, группа «Машина времени», Виктор Цой, группа «Кино», Анастас Микоян, группа Стаса Намина, Петр Мамонов, группа «Звуки Му», Сергей Маврин, группа «Авария», Игорь Сукачев или Гарик Сукачев, группа «Бригада С», Александр Скляр, группа «Ва-банк» и целый ряд других. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всем вам доброго, до новых встреч.